Глава 19. Пленники Тайваров. Танис предупреждает Танов. Речной ветер пришел в себя от того, что в лицо ему плеснули холодной водой. Вначале он отплевывался и ловил ртом воздух, а потом, когда боль обожгла все внутри, застонал. Открыв глаза и увидев вокруг себя врагов, варвар стиснул зубы, чтобы не выказывать слабости. В глаза бил яркий свет, голова раскалывалась. Ему очень хотелось снова зажмуриться, но нужно было понять, что происходит, и речной ветер заставил себя оглядеться. Он находился в каком-то просторном помещении. Вдоль стен тянулись колонны, рядом на постаментах стояли полукругом 9 тронов, а он лежал перед ними на полу, связанный по рукам и ногам. Над ним склонились несколько гномов, что-то громко обсуждая своими басистыми голосами. Одного речной ветер узнал, тощий карлик в шлеме с затемненными стеклами. Он-то и говорил больше всех. Это он задавал ему вопросы. Одни и те же вопросы снова и снова. А когда гном не получал нужных ему ответов, он делал так, что боль накатывала с новой силой. Услышав чей-то стон, речной ветер отвел глаза от гномов. Рядом с ним лежал Гилтонос. Если речной ветер выглядел столь же скверно, как и эльфийский принц, значит, долго ему не протянуть. Лицо Гилтонаса было залито кровью, сочившейся из раны на лбу и разбитых губ. Один глаз у него заплыл, челюсть опухла, а синяк расплылся аж на пол лица. Одежда была порвана, кожа на тех местах, где тело прижигали каленым железом, была покрыта волдырями. С эльфом они обошлись круче, чем с человеком. Речному ветру показалось, будто злобные гномы пытали Гилтонаса скорее из удовольствия, чем с целью вытянуть из него нужные сведения. Тут к ним подошел овражный гном, одетый в какой-то невообразимый наряд, и плеснул в лицо эльфу холодной водой. Но тот все не приходил в сознание. Речной ветер лежал на спине и клял себя, на чем свет стоит. Ему следовало быть осторожнее. Он и 6 его людей вошли в прямоугольное отверстие в скале, намереваясь проверить, в самом ли деле это и есть врата легендарного Тарбардина. Но ни он, ни его товарищи не заметили притаившихся в темноте драконидов, которые мгновенно обезоружили и связали их. Что было потом, речной ветер не помнил. Он очнулся в кромешной темноте какого-то подземелья. Над ним стоял обросший волосами скверно пахнущий гном. Он спрашивал на общем языке, сколько людей в его войске, где они скрываются и когда собираются напасть на Тарбардин. Речной ветер снова и снова повторял, что никакой армии нет и они не собираются ни на кого нападать. Но гном стал требовать, чтобы в доказательство своих слов речной ветер сказал, где прячутся люди. Он где пошлет туда своих солдат, и они все проверят. Вождь варваров сразу распознал подвох и посоветовал волосатому карлику пойти и поискать самому. Тогда они решили развязать ему язык с помощью побоев и продолжали избивать, пока он не потерял сознание. После этого они привели варваров в чувство, надели на голову мешок и куда-то поволокли. Вначале они ехали в повозке, затем плыли на лодке, потом он вновь потерял сознание и очнулся только здесь, полумертвый от боли. Но больше собственных мучений его заботила судьба товарищей. Слушая их крики, речной ветер с гордостью сознавал, что ни один из его соплеменников даже под страхом смерти не сказал того, что хотели услышать от них палачи. Понемногу в голове у него начало проясняться, и варвар решил, что он не станет лгать и изворачиваться, словно какой-нибудь преступник. «Паладайн, дай мне сил!» — взмолился речной ветер и попытался сесть. Тощий гном сердито закричал на него и ткнул в бок. Варвар застонал, но лечь отказался. В это время другой гном, высокий и с проседью в бороде, принялся сердито отчитывать гнома в шлеме. Этот гном понравился речному ветру. У него был благородный и гордый вид, и хотя он и смотрел на пленника без дружелюбия, гном был явно возмущен столь жестоким с ним обращением. Седобородый гном отдал приказ одному из стражников, который быстро удалился и через некоторое время вернулся с кружкой какой-то противно пахнущей жидкости, которую поднес к губам речного ветра. Варвар поднял глаза на Седобородого, и тот кивнул. «Выпей это», — велел он на общем языке. «Это тебе не повредит». В доказательство своих слов он взял кружку и сам сделал глоток. Речной ветер выпил и закашлялся, когда горячий напиток обжег ему горло. По телу разлилось тепло, и он почувствовал себя лучше. Мучительная боль начала стихать. Гном не стал тратить время на любезности. «Я Харнфел, танк клана Хайларов», — представился он. Реалгар, Тан Тайваров, который привел тебя и остальных пленников сюда, утверждает, что вы пришли с армией людей и эльфов, дабы захватить Тарбардин. Это правда?» «Нет, господин, это ложь», — ответил речной ветер, с трудом шевеля распухшими губами. «Он врет», — завопил Реалгар. «Меньше часа назад он сам во всем сознался». «Это ложь», — сказал речной ветер, смерив Тайвара гневным взглядом. «Я веду группу беженцев, бывших рабов злобного повелителя драконов из Пакстаркаса. С нами женщины и дети. Мы укрылись в долине неподалеку отсюда, но затем на нас напали драконы и люди-ящеры, так что нам пришлось искать новое убежище». Говоря это, он следил за Таном. При упоминании о драконах на лице гнома появилось выражение недоверия. «Мы уже слышали эти бредни, Харнфелл», — заявил Реалгар. «Точно такие же небылицы плели нам те длинные». Речной ветер поднял голову. «Другие длинные. Речь явно шла о его друзьях. Но что с ними? Где они? Живы ли они?» Вопросы так и вертелись у него на языке, но он сдержал себя. Вначале лучше послушать гномов, чтобы не допустить какой-нибудь ошибки. Гномы вновь заспорили между собой, однако речной ветер не понимал ни слова. Все же ему показалось, что гном по имени Харнфелл недолюбливает или не доверяет гному по имени Реалгар. К несчастью, речному ветру Харнфелл тоже не склонен был доверять. Еще один Тан, вероятно, был в сговоре с Реалгаром, а другой поддерживал Харнфелла. Остальные же явно не знали, чью сторону принять. Гилтонос пошевелился и застонал, но гномы не обратили на него внимания. Речной ветер тоже ничем не мог помочь эльфу. Сейчас он никому не мог помочь. Единственное, что ему оставалось, это сидеть, наблюдать и ждать. С собственным арестом у Таниса особых проблем не возникло, хотя для этого ему сперва пришлось освободить стражников. Отойдя совсем немного от гостиницы, он наткнулся на двух связанных по рукам и ногам часовых с кляпами во рту. Полуэльф разрезал веревки и помог гномам подняться, а затем сказал, что ему нужно поговорить с Харнфеллом по делу, не терпящему отлагательств. По понятным причинам гномы были в ярости, но гневались они отнюдь не на Таниса и тоже хотели поговорить со своим Таном. После минутного раздумья они решили взять полукровку с собой. Стражники привели Таниса к одной из транспортных шахт. Обитатели Тарбардина бросали в их сторону хмурые взгляды, а кое-кто даже подходил и требовал объяснить, что происходит. Однако у часовых не было никакого желания отвечать на вопросы. Они крепко держали Таниса, несмотря на его заверение в том, что бежать он не собирается, так как ему совершенно необходимо увидеться с Харнфеллом. Когда подъемник наконец остановился на нужном уровне, конвоиры Таниса принялись расспрашивать других стражников, где им найти Харнфелла. «Он на совете Танов», — был ответ. Танис находился не в самом лучшем расположении духа. Он плохо спал и совсем ничего не ел. Покушение на их жизнь окончательно вывело его из себя, к тому же он очень волновался о судьбах Флинта и Тасса. В довершении всего ему не давало покоя мысль о том, что дракониды проникли в Тарбардин. Он вошел в зал совета с решительным настроем открыть Харнфеллу глаза на грозящую их королевству опасность. Полуэльф планировал сразу изложить все свои доводы и затем дать Танам время обдумать услышанное. Связанный драконид подкрепит его слова и послужит наглядным доказательством. А затем Танис потребует, чтобы ему и его друзьям было позволено отыскать Флинта и Тасса в долине Танов. Полуэльф был убежден, что Флинт попался или обязательно попадется в какую-нибудь ловушку. Но все эти планы, всю дорогу вертевшиеся у него в голове, вмиг испарились, стоило ему увидеть избитого и истекающего кровью речного ветра и едва живого Гилтоноса. Танис застыл, глядя на друзей. Таны же умолкли, глядя на него и не понимая, что он делает на их совете. Больше всех удивился Реалгар, полагавший, что Танис и остальные давно мертвы. Гном предвидел большие проблемы, но ума не мог приложить, как с ними справиться, потому что не понимал, где же он просчитался. Танис уже открыл рот, собираясь заговорить, но его опередили два стражника, наперебой жалуясь своему Тану на причиненную обиду. Харнфелл оборвал их и сурово спросил, почему узник не связан. Но часовые продолжали что-то возмущенно кричать, то и дело указывая на Реалгара, а другие Таны добавляли сумятицы, громогласно требуя объяснений. В этот момент до Таниса дошло, что рассказ стражников послужит более убедительным доказательством его невиновности, чем любые попытки оправдаться с его стороны. Он поспешил к речному ветру, который сидел, прислонившись спиной к колонне. Гилтонас лежал рядом с ним на полу. Нельзя было понять, жив он или мертв.